От вокзала до гостиницы они пошли пешком, хотя Настя от холода уже ног не чуяла. — Вы не забыли, что у меня нет паспорта? — подал, наконец, голос Сауляк, когда до входа в гостиницу оставалось несколько шагов. — Не забыла. Они вошли в уютный, уставленный катками, с цветами и пальмами, холл и поднялись по лестнице на третий этаж. Дежурная вскинула голову и, увидев Настю, приветливо улыбнулась. — Дождались! Проходите, проходите! Она сунула руку в ящик стола и достала ключ от номера. — Замерзли, наверное. — Очень, — призналась Настя. — Я самовар включу. Пока вы будете раздеваться, он как раз согреется, — захлопотала дежурная. — Спасибо, — поблагодарила Настя и пошла вперед по коридору к своему номеру. У нее был хороший двухкомнатный полулюкс с холодильником и телевизором. В большой комнате, претендовавшей на звание гостиная, стоял гарнитур мягкой мебели с диваном и двумя глубокими креслами. Маленькая комната была спальней. В ней не было ничего, кроме двух кроватей, двух тумбочек и встроенного шкафа с большим зеркалом, укрепленным на внутренней стороне дверцы. — Что, сначала ванна или еда? — спросила она, снимая куртку и сапоги. — Ванна. Но мне не во что переодеться. — Нет проблем. Она подошла к телефону и позвонила дежурной. Через минуту та внесла в номер горячий самовар. — Вот, так что закипел, — сообщила она. — Попейте горяченького, чтобы согреться. — Елизавета Максимовна, Павлу нужна одежда. Это можно устроить? — Конечно, — кивнула дежурная. — Давайте список. Здесь рядом есть магазин. В нем все можно купить. Настя быстро написала на листке из блокнота перечень самого необходимого и протянула Елизавете Максимовне вместе с деньгами. Та бросила на Павла любопытствующий взгляд, но Сауляк стоял в сторонке и молчал, словно речь вообще шла не о нем, и одежда нужна была не ему. Когда за дежурной закрылась дверь, он молча пересек комнату и скрылся в ванной. Настя услышала, как полилась вода, и все ждала, когда же щелкнет задвижка на внутренней стороне двери, но так и не дождалась. Через некоторое время воду выключили, и Настя поняла, что Сауляк лег в ванну. Она осторожно подошла к двери и постучала. — Павел, у вас все в порядке? — Да, — послышалось в ответ. — Вы закрылись? — Нет. — Почему? — Потому. — Вы же не войдете сюда? — Не войду, —— подтвердила она. — А, впрочем, не знаю. Может быть, и войду. Вас это не пугает? — Нет. Ничего нового или неожиданного вы здесь не увидите. — Это верно, — усмехнулась Настя. — Все мужики устроены одинаково. Впрочем, все бабы тоже. Знаете, Павел, я в детстве очень много болела, и меня беспрестанно водили по врачам, и я совершенно перестала стесняться раздеваться перед незнакомыми мужчинами, потому что очень рано поняла, что ничего нового ни один мужчина во мне не увидит. Кстати, я не успела вам сказать, там на полочке два флакона. Они с виду совершенно одинаковые, но в одном шампунь, а в другом бальзам. Не перепутайте. Я умею читать. Там написано не по-русски. Ничего, я прочту. Счастливый, а я ни одного языка иностранного не знаю. Выпить хотите? Нет. Ну, как хотите. Настя вернулась в комнату, сделала себе чашку кофе, налив воду из горячего самовара, и забралась с ногами на диван. Трудно с ним, с этим Сауляком. Замкнутый, неразговорчивый, нелюбопытный — это хуже всего. Вся комбинация построена на том, что у самого Сауляка и у его преследователей присутствует нормально развитое чувство интереса к непонятному и неизвестному, а Сауляк, похоже, совсем не такой. Ладно, можно немного расслабиться. Пока Елизавета не принесет одежду, он из ванны не вылезет. Настя вытянулась на диване, поставив себе на грудь пепельницу и взяв сигарету. «Великая сила — деньги!» Сунула администратору $100, получила двухкомнатный номер. Еще одна бумажка перекочевала в руки Елизаветы, и та с готовностью согласилась с тем, что у Насти в номере поживет ее знакомый без всякого оформления. Пожалуй, генералу Минаеву этот цивуляк влетит в копеечку. То лишь будет. Траты-то предстоят немалые. Она взглянула на часы. Половина первого. Пора звонить Короткову. Он должен сидеть в своем номере безвылазно и ждать ее звонка. — Ну как ты? — обеспокоенно спросил Юра. — Пока ничего. Встретила и привезла. Кто-нибудь им интересовался? Еще как. И, по-моему, даже двое. Парочка на машине, и еще один любопытствующий пешком пришел. Провожали нас до самой гостиницы. Где он сейчас? В ванной? Отмокает. Что за тип? Сложный. Боюсь, не справлюсь я с ним. Но он понял, кто ты такая. Надеюсь, что нет. Самое странное, что он не проявляет к этому ни малейшего интереса. Похоже, ему все равно. Так не бывает. Сама знаю. Ладно, встречаемся в ресторане в 2 часа. Посмотришь на него».